семенных форм вещей, копией отсутствующего оригинала, не отличавшейся в этом смысле от предельной реальности. Так обращение к символической глубине опыта завершалось неожиданным воссозданием предметного мира, насквозь фантастичным в его натуралистическом правдоподобии. Этот круговорот духовной практики, сводивший воедино эстетические, религиозные и технические ценности, не имел ни эмпирических, ни рациональных точек отсчета. Он держался доверием к интимно неведомой реальности, чисто предположительным и все же безукоризненно точным внутренним знанием, и эта глубочайшая интуиция человеческого духа задана сознанию в метафоре, утверждающей нераздельность истинного и ложного. Страница 602. В истории китайской мысли неоконфуцианство было попыткой оправдать правдивость форм типов даже ценой признания их неустранимой иллюзорности. Отсюда и нереальность, на позднем этапе уже кричащая, стилистики классического китайского искусства. Одновременно мы наблюдаем наступление совершенно нового видения мира, которое апеллирует к эмпирическому опыту и здравому смыслу, стремится объективировать традицию, рассматривать традиционные символы как имитации и знаки явления объективного мира. Это новшество знаменовало переход от ритуалистической модели культуры к идеологической, где во главу угла ставилось не правильное бездействие, а правильное понимание. Диктатура ортодоксии, то есть правильного мнения, пришедшая на смену традиционному культу ортопраксии правильного действия, повлекла за собой резкое усиление репрессий против инакомыслия. Непреодолимый уже разрыв между воображаемым и реальным засвидетельствован, помимо прочего, болезненно обостренным интересом поздних поколений ученых Китая кошмарной фантастики, ведь кошмары — это мечты людей, которым отказано вправе мечтать. Впрочем, презумпция иллюзорности всех образов делала бессмысленной борьбу за более правильное или более реалистическое видение мира. Натурализм в позднем искусстве легко уживался с традиционным гротеском. Творчество Джузеппе Кастильоне, придворного художника цинского императора Цяньлуна в XVIII веке, показывает, каким образом китайский стилизм мог внезапно обернуться европейским натурализмом. Для китайских современников Кастильоне его живописная манера была только экзотикой и очередным стилем. Дебри непостижимо изощренного символизма хаоса еще внушали им доверие. Мир видимого и слышимого еще был наполнен для них присутствием великой пустоты. Страница 603. Историческая смерть традиционной культуры Китая наступает в тот момент, когда под воздействием Запада теряется память о символической глубине образов, когда знаки, призванные скрывать, воспринимаются как способ выражения, и приметы непостижимого предстают просто неумелой подделкой реальности. Мир, лишенный глубины, мир подмененный, притворно подлинный, приходит незаметно и ненасильственно, как само забвение. Он дается как свершившийся факт, не имеющий своей предыстории, своей оберегаемой символами духовной родословной. Он сам себя оправдывает. И все же культура Китая цинской эпохи полна свидетельств драматического, хотя и скрытого перехода от символического к несимволическому миропониманию. Пронизывающее ее и доходящее порой до исступления беспокойства, неуклюжее сцепление академического реализма и экспрессионизма в изобразительном искусстве, гротескная пластика, скандально-эротические романы, повествующие о высшем прозрении – все это приметы как никогда остро осознанного разрыва между знаком и означаемым, свидетельство правды фантазии. Правды, казавшейся уже слишком невероятной и опасной, а потому всячески подавляемой или приукрашиваемой ревнителями ортодоксии. Одновременно как никогда отчетливо в духовной жизни Китая ощущается импульс поиску истины в уклонении от предписанных истин, в нормальности аномалии. Перед нами последние попытки предотвратить надвигавшуюся эрозию памяти о смысле духовного пути, отчаянное желание побороть косность материи, не чуждая затаенной мечтательности покойного и незамутненного сердца. Завораживающий мир китайского искусства 17-18 веков многими своими чертами напоминает эпоху барокко в Европе. В обоих случаях мы встречаем сочетание тонкого чувствования природных форм и приверженности к нормативности творчества, маньеризму и натурализму, одновременного интереса к сокровенно внутреннему и декоративному. Сходство внешних образов сообщает о единстве глубинных эстетических принципов.